Бессовестно воспользовавшись отсутствием шефа, я влезла в паутину. Ну а как, по-вашему, может называться система компьютерной связи, придуманная Дроу? И принялась искать строительный магазин, дабы прикупить себе замочек и еще кое-какие метизы. И ничего удивительного. В то время как у моих братьев любимой игрой была сборка-разборка станкового пулемета, я устраивала рев, стоило отобрать у меня наборчик строительных инструментов. «Моя кровь!» — гордо восклицала мамуля, умиляясь очередному завинченному шурупу или забитому гвоздю. Дрель, шуруповерт и лобзик вполне успешно соседствовали в моей комнате с плюшевым грифоном Мурзиком, без которого я категорически отказывалась засыпать. При переезде Мурзика пришлось оставить, и теперь я тосковала по нему значительно сильнее, чем по столичным удовольствиям. И в первом же письме родителям я, смущаясь и сама на себя злясь, все-таки попросила выслать пушистого любимца заказной бандеролью. О, нашла! Гном Мет-Изы. Настоящие метизы от подгорных мастеров и только проверенный электроинструмент. Проверено шахтами. Все эпохи с вами. Фирма «Дети Дарина». Ну, если действительно гномский, тогда ладно. Надо зайти глянуть, все равно по дороге. Ого, далеко шагнул прогресс, и карточки принимают. Просто блеск. Решено, иду. Если почтенных бородачей-продавцов и удивила нежная эльфийская дева, думчиво выбирающая электроинструмент, крепеж и скобяные изделия, то ощутимый нолдорский акцент это удивление развеял. Когда мне надо, я вспоминаю о том, что я мамина дочка, потомок премудрых искусников как-никак. В итоге замочек мне продали приотличный, а коробочку саморезов вообще дали в подарок. Порадовав себя еще и прекрасной ударной дрелью с реверсом, плюс набор сверел, буров и бит, а также новым молотком с гвоздодером, я направилась домой, предвкушая ремонт. Не знаю, как для кого, а для меня это праздник. Покупку торшера решено было отложить до первой зарплаты, а вот кофеварку, дешевую хентайскую модель, на остатки чулочных денег я все-таки купила. Благородная леди всегда держит слово. Раз обещала сама себе, что куплю на работу кофеварку, значит, так тому и быть. И не важно, что упомянутая леди будет теперь кушать. Можно и почти вегетарианкой временно побыть, перебиваясь овощным рагу и яичницей. В конце концов, очень многие до сих пор уверены, что эльфы по природе своей должны питаться исключительно растительной пищей. Забавно все-таки, как живуче это мнение среди иномерян. Принарядившись ради такого случая, ремонт, повторюсь, для меня всегда праздник, в старую братнину футболку с надписью «Мы можем напомнить вам, кто выиграл Дагор Аглареб» и не менее старые камуфляжные штаны другого брата без надписей «Слава Эру», я повязала голову банданы еще одного брата, черно-красная, само собой, заткнула уши наушниками плеера с подборкой военных песен и принялась за дело, тихонько насвистывая. Довольная собой, я настолько погрузилась в работу, что даже пропустила появление соседа. А когда заметила, как округлились ясные очи наблюдающего за моими трудами Эрин-Рандира, шеф застыл в дверях своей квартиры и смотрел на меня с непонятным выражением лица, приподняв одну бровь. То весело помахала ему свободной рукой. В другой руке у меня была дрель, так что развивать общение я была не в состоянии. И продолжила свое благословенное занятие, ни на что более не отвлекаясь. В планах на вечер у меня стояло еще приготовление ужина и обмывание нового замка баночкой красного самайна. Ах, скажу вам по секрету, красный самайн – это что-то. Меня пристрастил к нему мой бывший поклонник, самый настоящий сид, из холмов благословенный зеленый Эриу. Правда, холмы он патриотично именовал Бру, а себя потомком богини Дану. И самайн пил исключительно синий, считая прочие его сорта недостаточно крепкими для кельтского полубога. Увы, с огненно-волосым, голубоглазым и краснолицым Энгусом, мак как-то его там, у меня не сложилось. Не без помощи папули, конечно. Когда громогласный Сид явился свататься, по собственным обычаям, естественно, папочка его откровенно уел. Энгус ему прыжок лосося и 12 доблестей, а папочка летописи Белерианда. Финал комедии положила мамуля, ну и грифон ее, конечно. «Жениться надо на сироте», – возопил уязвленный Сид и покинул негостеприимную усадьбу. «Не расстраивайся, доча», – утешала меня мамуля. «Во-первых, какие твои годы? Во-вторых, этот краснолицый кельт наверняка пивной алкоголик. И вообще, сыновьям Миля они в свое время продули». Но я расстроилась и отомстила семейству единственно возможным способом – спуталась с веселым белокурым Тильвит Тегом. Собственно, не без его непосредственного участия мне и довелось расстаться с возможностью горцевать на единорогах. Таким вот образом, разочаровавшись в любви, я наконец-то занялась учебой. И вот результат – дипломированный графомаг-мыслечтец. Тут, в этой дыре. Одиноко, но нисколько этим не тягощусь. И вообще, жизнь прекрасна. А красный Самайн я люблю до сих пор.